Такая неловкость и унизительность положения, нужда, особенно в сравнении с довольством других писателей, которых он не считал выше себя, содействовали тому, что Руссо отрицательно, враждебно отнесся к основному общественному строю, нашел его чрезмерно сложным и извращенным, отступившим от первоначальной простоты, которая одна давала человеку возможность сохранять чистоту нравов. Та же Дижонская академия в 1753 году предложила на конкурс другую тему. Отчего произошло неравенство между людьми и основывается ли оно на естественном законе? Руссо отвечал и на этот вопрос. Первый, кто огородил известный участок земли и сказал «это мое», был истинным основателем гражданского общества. В таком основании Руссо видел общественное грехопадение, от которого проистекли все бедствия для рода человеческого. Руссо остался верен этой основной мысли и в других своих сочинениях. Воспитание и политические учреждения должны иметь целью возвращение человека к первобытной простоте отношений. Кроме влияния, какое имели сочинения Руссо на последующие явления французской истории, кроме влияния, какое имели его мысли о воспитании на все европейское общество, сочинения Руссо имеют то важное историческое значение, что в них резко высказалась реакция господствовавшему стремлению достигнуть торжества разума человеческого, отрешиться как можно скорее и безвозвратнее от первой половины народной жизни, в которой преобладают чувства над разумом. Руссо, как обыкновенно бывает в подобных реакциях, перегнул дугу в противоположную сторону, утверждая, что состояние размышления – противоестественно, и человек размышляющий есть человек испорченный. Но, несмотря на справедливые возражения против Руссо, против его крайностей, софизмов, искусственного, фантастического объяснения общественных явлений, искусственного невозможного построения человеческих отношений, несмотря на стремление приблизиться к естественным отношениям, несмотря на все это, Руссо совершенно справедливо указал в известном отношении на односторонность господствовавшего стремления. Человеку приятно увлекаться мыслью о прогрессе, но внимательный взгляд на явления в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютного прогресса нет. Нет золотого века впереди, а есть известное движение, которое мы называем «развитием». Причем все, переходя в известный возраст или момент развития, может приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает выгодные стороны оставленного позади возраста. Приобретается плод, теряется цвет. Лето, несмотря на свои выгодные стороны, лишено прелести весны. Человек вполне развитой, в полном обладании умственных сил и крепкой опытом жизни, жалеет о прелестях юности и даже детства, прелестях для него невозвратимых. Вот почему подле похвалы успехам настоящего времени, при надеждах на большие успехи в будущем, законно существует похвала доброму старому времени. Обе эти похвалы ведут обыкновенно к бесконечному и ожесточенному спору, потому что обе основаны на односторонности. Примирение заключается в признании развития и его законов. А, возможно, здоровое состояние общества зависит от умения при переходе в известный возраст не отдаваться безотчетно господствующему в этот возраст началу, а умерять его другими необходимыми для жизненного равновесия началами, не утверждать вместе с Руссо, что состояние размышления есть состояние противоестественное для человека, и в то же время признавать основное зиждительное значение чувства. Но Руссо при господстве в его характере страстности и фантазии не мог хотя сколько-нибудь сдержать отрицательное направление литературы. Напротив, подкатил к стенам полуразрушенной крепости новый опасный таран. Успехи осаждающих уславливались, впрочем, не их стенобитными орудиями, а преимущественно плохою защитою гарнизона. Духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе словом и делом, представляя противоположность между своим поведением и тем нравственным идеалом, которое было выставлено христианством. Государство в сильных финансовых затруднениях обратилось к духовенству, владевшему громадными имениями и доходами, и потребовало сведения обо всех имуществах и доходах церковных. Духовенство отказалось дать это сведение, причем обратилось к королю с такими словами: «Самые малейшие новизны в правилах и обычаях религиозных подвергают религию великой опасности. Соседние государства представляют гибельные тому доказательства, и никогда эти примеры не могли нас более устрашить, как в настоящее время». Гнусная философия распространилась как смертельный яд и иссушила корень веры почти во всех сердцах. Скандал нечестия, гордого числом и качеством своих приверженцев, не знает более меры. «Государь, вы должны оказать теперь религии самое сильное покровительство, потому что она никогда еще не подвергалась таким сильным нападениям». Вольтер не остался в долгу. Он нанес духовенству удар, прикрывшись щитом светской власти. Правительство тогда только хорошо, когда оно едино. Не должно быть двух властей в одном государстве. Употребляют во зло различия между властью духовную и светскую. У меня в доме разве признают двоих хозяев? Меня и наставника моих детей, которому я плачу жалование. Я желаю, чтоб уважали наставника моих детей, но я вовсе не желаю, чтоб он имел хотя малейшую власть в моем доме. Во Франции, где разум усиливается с каждым днем, этот разум научает нас, что церковь должна участвовать в государственных тяжестях по соразмерности с своими доходами, и что сословие, долженствующее особенно учить справедливости, должно первое подать пример справедливости. Такое правительство будет готентотское, при котором можно будет известному числу людей сказать: «Кто работает, тот пусть и платит, мы не должны ничего платить, потому что мы ничего не делаем». То правительство оскорбит Бога и людей, при котором граждане могли бы сказать: «Государство нам дало все, а мы должны за него только молиться». Разум внушает нам, что когда государь захочет уничтожить какое-нибудь злоупотребление, народ должен ему в этом содействовать, хотя бы злоупотребление считало за собою давность 4000 лет. Разум нас научает, что государь должен быть полновластным распорядителем всей церковной полиции. Великое счастье для государя, когда много философов, ибо философы, не имея частного интереса, могут говорить только в пользу разума и блага общественного. Величайшее счастье для людей, когда государь-философ. Государь-философ знает, что чем более силы берет в его государстве разум, тем менее производят зло суеверия, споры и ссоры богословские.